Вот это, скажу я вам, чувство. Вот это любовь. Не то, что ваш хваленый гуманизм. Ну, что ты теперь скажешь? Ничего, Родион Густавович. Что же мне сказать? Катунцев-младший встал из-за стола. Не в моих правилах делать выводы из того, что мне, да и вряд ли кому другому, достаточно известно. То-то, — бросил ему Анисимов вслед, несколько раздосадованный, вполне определенным обидным намеком. А я, кстати, и не пытался учить, тем более тебя. Я просто хотел сказать, что в жизни всякое встречает. И чудеса случаются, и такое, что и объяснить нельзя. Катунцев-младший вежливо выслушал, но отвечать не захотел. И разговор за столом сам собой перешел на другие предметы. Полковник попросил рассказать, что нового в Москве. Вспомнил Красную площадь в День Победы. Вскоре Анисимов откланялся, и полковник, проводив его до двери, щелкнул замком. Ушел к себе, пожелав отцу спокойной ночи, и Катунцев-младший, ловко увильнув от намерения отца, кое-что прояснить в их жизни, что грозило бы затянуться за полночь. Для этого ему стоило лишь упомянуть о завтрашнем дежурстве и зевнуть, и полковник тотчас сдался. Пришла теплая летняя ночь. Очередной день, как и все предыдущие, прозвучал и канул незаметной каплей в неясных шорохах. Над Холмском появилась луна. Никого и ничего не выделяя, тотчас проникла, как это было всегда, во все доступные места, высветлила улицы, дворы, поля, душную темноту оврагов, хлынула в окна, все связывая и все разделяя. Полковник по своей военной привычке заснул сразу же. Катунцев-младший, услышав его редкий храп из-за двери, встал и притворил ее плотнее. Почему-то раньше это ему не мешало. Он уже совсем было засыпал, но теперь разгулялся. В густом лунном пятне на полу шевелилась какая-то неясная тень. «Зря пропал вечер», — неожиданно с обидой подумал он. «Какой-то совершенно глупый и пустой разговор. Надо что-то придумать. Поменьше бывать по вечерам дома. Для стариков это естественно — ворошить останки. Мне-то с какой стати тратить время на ненужную благотворительность? Досадно. А лучше всего прямо сказать старику, что меня приглашают в хорошую клинику в Ленинград. Все равно ведь сказать придется. И разъехаться придется. Ничего в этом трагического нет. Не упускать же из-за пустых сантиментов удачу. Большой город, наука. Явится, в конце концов, и квартира, и отец, если захочет, сможет приехать. Не до седой же бороды откладывать, без того, сколько времени упущено. Луна ушла из комнаты, и Катунцев-младший заснул, твердо решив завтра же написать и отправить необходимые письма. Это свое решение он помнил даже во сне, и все боялся, что опять вмешается какой-нибудь случай, и придется откладывать или что он забудет о своем намерении. Под утро ему приснились луна и пустынный, весь как бы прозрачный город. Но это был не Холмск. Он брел из улицы в улицу, пересекал незнакомые площади, мосты. И странно, куда бы он ни свернул, луна, рыжая, как бы раз и навсегда оттиснутая в небе, обязательно была у него с правой стороны. Он удивился этому, и тоже во сне. Утром его решение укрепилось окончательно, и, встретив в длинном коридоре клиники Аленку и машинально любезно поздоровавшись, Он, рассеянно вспомнив о вчерашнем разговоре с Анисимовым, слегка посторонился, уступая ей дорогу, и сразу же свернул в боковой коридор.